их дом нанести гневно. Красавица моя писаная. Все на лавке сидишь, на деревья глядишь. Тут тень, а то жарко. Садись, Гавриловна. А, ну, отчего ж не сесть? Ну что, ой, сваха, с чем пришла? Говорила я тебе, что рекомендовать боюсь. Так и есть. Уж очень он дурашен. Бог с ним. Очень дурашен. Да порядочно. Да ты об этом деле не печалься. Без мужа не останешься. Ой, веришь, так я для тебя всей душой. Ну, коли есть женихи на дне моря, я и со дна моря для твоего удовольствия достану. Для тебя, красавица моя, я уж особенно займусь. Хорошего тебе сыщу. Сыщи мне, Акулин Гавриловна, ну, хорошего. Сыщу. Да уж будь покойна, это наших рук дело. Да уж и ты, не обидь меня. Я не обижу. Я добрая. Ну, кто ж этого не знает? Весь свет знает. А это я к тому говорю, красавица ты моя писаная, что от кого же нам и жить-то, бедным сиротам, как не от вас, богатых людей? Вам жить да нежиться, а нам для вас служить. Ну, поговорим об чем-нибудь для времяпровождения, а? Я уж не знаю, об чем говорить. Ну, нет ли по Москве разговору какого? Ну, мало разговор, да всему верить-то нельзя. Иногда так врут, как будто колокол льют, чтоб звонче было. Войны не слыхать ли? Войны не слыхать, тихо везде. По всей земле замирание вышло. Да, вот земля трясется местами, об этом слух есть. В местах в трех трясений было. Ну, нехорошо. Ну, что ж хорошего, сама знаешь, писание есть об этом. Ой, опять наши соседки запели. Анфиск с Раиской, житья от них нет. Пойдем подальше от забора-то в беседку. Посидим, закусим. Пойдем. По мне не знаю. Ах, тоска. Ой. Ой, тоска, тоска, Анфиса. Ох, батюшки, как скучно. Смотри, наша Химка бежит по саду. Что ты, Химка? Пришел, пришел! Кто пришел? Башмачник пришел, башмачник пришел! Какой башмачник? Не знаю, какой, не знаю. Батюшки страсти, говорит, знакомые послали барышням мерку снимать, мерку снимать, мерку снимать. Это от Лукьяна Лукьяныча должно быть. Непременно, Раиса. Кто же его пустил, Химка? Я пустила. Братцы ты ваши спят, я и пустила. Ах, страсть-то! Где же он? У калитки дожидается, он у калитки. Иди его через двор сюда, в сад и скорей. Да смотри, чтоб не увидали. Сейчас, батюшки, сейчас бегу. Химка, постой! Что ж еще? Когда башмачника пустишь, сама постереги у калитки. Коли в доме братцы проснутся, так ты дай знак какой-нибудь. Сейчас! Ох, страсть! Ишь, твой Чебаков какой придумщик! Башмачника прислал. Благородного человека сразу видно. У него все и поступки благородные. Ну кто, скажи, Раиса, придумает башмачника прислать, кроме благородного человека? Никто на свете. А знаешь, Анфиса, мы этого башмачника на весь дом шить башмаки заставим. Он нам и будет письма переносить. Смотри, идет. Раиса, только ведь кажется, это твой белобрысый. О, вот сюрприз! Мое покорнейшее почтение! Однако вы смелы! Любовь все преодолевает, Анфис Панфилнус. Лукьян Лукьяныч, давно ли видели? Даже только сейчас. Я от них к вам письмо имею. Так давайте. Сейчас. Ну? Вот. Извольтесь. Они ответ просились. Разумеется. Вас зовут Михаил Дмитриевич? Точно так-с, Раиса Панфиловна. Это я, собственно, для вас. Что для меня? В таком переодетом виде-с. Покорно вас благодарю. Вы, господин Бальзаминов, извините, мне нужно поговорить с сестрой. Вы посидите вон там, на лавочке у забора. Очень хорошо-с. Да-да, посидите и подождите. Да не извольте беспокоиться. Ну-ну, Анфиса, ну что он пишет? Слушай, Раиса, что пишет Лукьян Лукьяныч? Ну-ну, Анфиса. Милостивая государыня Анфиса Панфиловна, у меня все готово. Докажите, что вы меня любите не на словах только, а на самом деле. Доказательства моей любви вы видели много. Для вас я бросил свет, бросил знакомство, оставил все удовольствия и развлечения. И ради вас я нанял квартиру поблизости от вас, и вот уже более года живу в этой дикой стороне, в которой могут жить только медведи да бальзаминовы. Ах, это правда! Еще какая правда-то? Ну, слушай дальше. Так, кажется, этого довольно. Больше я ждать не могу. Из любви к вам я решаюсь избавить вас от неволи. Ой, Анфиса! Теперь все зависит от вас. Если хотите, чтобы мы были счастливы, то тогда сегодня, когда стемнеет, и ваши братья улягутся спать, что произойдет, вероятно, не позже 9 часа, выходите в сад. В переулке сзади вашего сада я буду ожидать вас с коляской. Забор вашего сада, который выходит в переулок, в одном месте плох. Да-да, братец давно говорил так об этом. На этой неделе хотят починить. Читай дальше. Подожди. Так, вот тут вот в одном месте плох. Вот мы разберем несколько досок, и вы будете на свободе. Мы с вами поедем верст за 15, где меня ждут мои приятели. И уже все готово. Даже и музыка. И музыка. Ах, как это весело. А здесь-то какая тоска. Ах, Раиса, вот что значит благородный человек. Увозит девушку, все устроил отличным манером. И при том даже с музыкой. Ну кто, кроме благородного человека, это сделает? Никто решительно. Что же, Анфиса, ты поедешь? Еще бы, после этого? Да я не поехала. Это даже было бы неучтиво с моей стороны. А дальше-то что он пишет? Так, слушай, сейчас вот тут. Впрочем, может быть, вам нравится ваша жизнь, и ваша вся любовь заключается в том, чтобы писать письма и заставлять обожателей во всякую погоду ходить по 15 раз мимо ваших окон. В таком случае извините, что я предложил вам бежать со мной. Ну, а чего же он так низко об нас думает? Я ему докажу, что я совсем не таких понятий об жизни. Ну, слушай дальше. Конечно, очень похвально слушаться братцев, бабушек Анфиса, и тетушек. Анфиса, это он в насмешку. Да не перебивай, подожди. Но зачем же губить свою молодость и отказывать себе в удовольствиях? С нетерпением жду вашего ответа. Если сегодня не решитесь, я завтра уезжаю на Кавказ. Целую ваши ручки, весь ваш люди-червь. Люди-червь? А это что? Люди-червь, значит, Л.Ч. Лукьян Чебаков. Ну, Раиса, я пойду, напишу ему ответ, а ты тут посиди с Бальзаминовым, ты мне после расскажешь, что он тебе будет говорить. А как же Бальзаминов выйдет отсюда? Ведь его никто не видел, как он вошел. Вот еще беда-то. Знаешь что, Анфиса, я его как-нибудь спровожу через забор. Вон забор на улицу. Забор-то хоть и высок, но да он мужчина как-нибудь перелезет. Ну хорошо. Ответ Чебакову я с Химкой пошлю, а она отдаст Бальзаминову. Угу. Господин Бальзаминов, прощайте, мне в дом надобно. Прощайте, господин Бальзаминов! Прощайте! Прощайте, Анфиса Панфиловна! Идите сюда, Михаил Дмитриевич! Извините, что мы вас заставили дожидаться. Ничего-с. Очень приятно-с. Садитесь, прошу вас. Угу. Покорнейше благодарю-с. А они куда же пошли-с? Кто? Да сестрица ваша. Анфиса пошла ответ писать Чебакову. А не скоро-с? Нет, не скоро. Она очень долго пишет. Мы скоро не умеем, для этого привычка нужна. А мы кроме писем ничего не пишем. Я теперь-ча... все скучаюсь, Раиса Панфиловна. И мы тоже скучаем. Такая тоска, вы не поверите. Да вы, может быть, не от того-с. От того, что все сидим взаперти, не видим никаких развлечений. А я от другого-с. От чего же вы? Я даже по ночам не сплю-с. Может быть, днем спите? Нет, совсем не от того-с. А от чего же? От чувств-с. От каких же это чувств? Я так чувствую себя, что я самый несчастный человек в жизни. Хм. Довольно странно это слышать от вас. Мужчины вообще счастливее женщин. Но не все-с. У женщины несчастье заключается от того, что она всегда подо что-нибудь подвластна. А у мужчины несчастье заключается в любви-с. Значит, надобно так полагать, что вы влюблены? Так точно-с. Кто же эта женщина, которая могла вас прельстить собой? Я не смею вам этого открыть. Отчего же? Вам, может быть, будет противно меня слушать. Нисколько не противно, даже совсем напротив. А в таком случае позвольте вам выразить, что эта женщина, вы самый-с и есть-с. Ах, скажите, я этого никак не ожидала. Могу я сколько-нибудь надежду иметь или нет-с? Я еще ничего не слыхала от вас. Для моей любви нет слов-с. Я бы и желал выразить-с, но никак не могу-с. Говорите хоть то, что можете сказать. Одно только и могу сказать-с, что я сам себе тиран. Какое же в этом тиранство? Самое жестокое тиранство-с. Если человек влюблен-с, угу, и даже не спит ночи, и не знает слов. Вы давно в меня влюблены? В четверг после обеда на прошлой неделе. Так это недавно. Вон Лукьян Лукьяныч любит Анфису полтора года. И я могу-с. Даже больше. Но это еще неизвестно. Может быть, вы не постоянный кавалер? Я считаю это в мужчинах за низкость-с. Коли вы влюблены, отчего же вы мне письма не написали? Влюбленные всегда пишут письма. А, да, я не смелся. Я не смелся. А ежели вы так снисходительны, то я первым долгом почту написать вам, даже нынче. А вы мне напишите ответ. Отчего же не написать? А ежели бежать, вы согласны будете? Уж это очень скоро. Позвольте мне встать перед вами на колени. Что ж, встаньте. Сделайте такое одолжение. Бежимте со мной. Лукьян Лукьянович тоже хотят увезти вашу сестрицу. Так уж и я-с, чтобы вместе-с. Ну, хорошо. Я подумаю. Встаньте с колен. Ну, увидит кто-нибудь. Да-да. О, вон Химка бежит. Вот, вот письмо от Анфисы Панфиловны. Вот письмо. Возьмите письмо, Михаил Дмитриевич, да передайте Лукьян Лукьянычу. Непременно будет исполнено-с. Вы подальше письмо-то спрячьте, чтоб не выпало. Раиса Павловна, да куда же спрятать? Ну, хоть в карман. Ой, братцы, проснулись! Беги, Химка! Скажи Анфисе, чтоб задержала их как-нибудь, чтоб в сад не вошли! Беги, беги! А как же я-с? Господи, как же мне быть-то? Куда же мне вас деть? Через двор теперь никак нельзя. А что же это? Ну как же это? Да разве через забор на улицу вы не умеете? Да ты что? Раз, два, три, и через забор на улицу. Иду. Ну что ж вы стоите? Ступайте, ступайте скорее к забору. Берусь. Да не через этот забор. Там же чужой сад. Куда же вы? Только бы успеть. Господи, да говорю вам, там сад Белотеловой. Какой? Ну куда же вы через куст?